Сгорает ночь в неоновом огне. Ты таешь от любви, но не ко мне. Вибрируешь, как будто заводной. Танцуешь целый час, но не со мной. А я не он, не он, не он. Как жаль, что ты в него влюблен. Рисуешь на паркете свой узор. Неоновый танцор.